Существует классификация электролитов по величине степени электролитической диссоциации, которую ввел Арениус. Электролиты, для которых в децимолярном, это концентрация молярная 0,1 моль на литр, значит, в децимолярном растворе при 25 градусах Цельсия степень диссоциации альфа больше 0,3, называются сильными. Эта классификация является условной, так как степень диссоциации зависит от концентрации раствора, применяемого растворителя. Более удобным показателем силы электролита является константа диссоциации, которая не зависит от концентрации.